Краткое содержание. Аудиокнига начинается с анализа истории развития университетов, глава первая, что затем позволяет описать контуры университета будущего, глава вторая. Парижский университет в значительной степени послужил ролевой моделью для средневековых университетов или университетов первого поколения, тогда как Берлинский университет по гумбольдтской модели сыграл аналогичную роль для университета, подчиненного целям развития науки, или университета второго поколения. Мы выбрали Кембриджский университет в Великобритании как ролевую модель для университета третьего поколения, поскольку его нормативная и культурная среда ближе большинству университетов мира, чем американские Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет, хотя они раньше внедрили элементы модели третьего поколения. Чтобы продемонстрировать возможность использования принципов университета третьего поколения не только ведущими университетами, в качестве кейсов описаны два университета, вставшие на путь перехода к этой модели: Бандунгский технологический институт в Индонезии и Русенский университет в Болгарии, глава третья. Эти три главы составляют первую часть аудиокниги, которая призвана описать в историческом контексте формирование новой парадигмы университетов. Во второй части аудиокниги рассматриваются основные партнеры университета третьего поколения: высокотехнологичные компании, техностартеры и инвесторы в стартапы, а также молодые компании. В главе четвертой на кейсе компании Shell Global Solutions обсуждаются изменения в подходе высокотехнологичных компаний к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам НИОКР. В организации НИОКР можно выделить несколько подходов, которые последовательно использовались на различных этапах развития таких компаний. Наиболее современный подход включает концепцию открытых инноваций, что соответствует изменениям, происходящим в университетах. Техностартерам посвящена глава пятая, в которой описывается их мотивация и влияние на экономическое развитие. Венчурные и другие инвесторы сыграли важнейшую роль в обеспечении успехов хаба при Массачусетском технологическом институте по созданию технологических ноу-хау, Кремниевой долины, Кембриджского феномена и во многих других ситуациях коммерциализации вне университетов созданных внутри них знаний, будь то по инициативе предприимчивых студентов или сотрудников, или самого университета. В главе шестой описаны различные типы инвесторов, финансирующих технологическое предпринимательство, методы их работы и заключения сделок. Для руководителей многих университетов эта информация окажется новой. Однако в современном мире руководитель университета, который не понимает таких инструментов развития технологического предпринимательства, как бизнес-ангел и венчурное финансирование, похож на фермера, который не понимает, для чего нужен дождь в сельском хозяйстве. В третьей части книги, начиная с главы 7, обсуждается, каким образом изменения в миссии университета должны отразиться в трансформации его организационной структуры. Эта часть является своего рода практическим пособием. Она может представлять большой интерес для руководителей университетов и представителей органов государственной власти, которые сталкиваются с проблемами имплементации реформ университетов при их переходе на современную модель развития. Смещение акцента в сторону того, что мы называем междисциплинарными исследованиями, оказывает влияние на организационную структуру. Следствием такого сдвига является переход от структуры на основе факультетов к системе управления подразделениями, представляющими собой относительно независимые институты в составе университета. Такие институты станут основными организационными элементами университетов, тогда как факультеты в конце концов исчезнут. Правление университета, как нам представляется, должно состоять из 5 членов, каждый из которых имеет свою четкую зону ответственности. 3 из них совпадают с 3 основными целями университета, а 2 остальные относятся к общему руководству и финансам. Заметим, что правление – термин, введенный автором для обозначения высшего органа профессионального управления университетом, состоящего из ректора и нескольких проректоров, или директоров по направлениям деятельности, к основным функциям которых относятся формирование стратегии университета, контроль над работой факультетов, институтов и общеуниверситетских служб, а также управление внешними связями университета. В российских университетах, даже в тех передовых, которые начинают переход к модели университета третьего поколения, пока нет точного аналога правления в том значении, в котором термин употребляет автор. Сегодня в отечественной практике университетского менеджмента наиболее близкий по значению термин «ректорат», при всем многообразии его смысловых коннотаций в управленческих реалиях российских университетов. Многие страны пытаются заменить сметное финансирование университетов финансированием по результатам. Такое изменение необходимо для того, чтобы уменьшить зависимость университетов от министерств образования и науки и, соответственно, сделать их более самоуправляемыми. Эта концепция имеет огромные последствия, в том числе и негативные, одним из которых может стать банкротство университета. Глава 7 завершается обсуждением системы университетского менеджмента. Являясь, по сути, аналогом фирм профессиональных услуг, многие университеты, наряду с этими фирмами, управляются как промышленные компании. Последнее не соответствует академической среде и приводит к неоправданным потерям мотивации и эффективности. Нам необходимо выработать новое понимание того, как управлять, или скорее, как не следует бюрократически управлять фирмами профессиональных услуг, разновидностью которых являются университеты. Фирма профессиональных услуг, по-английски Professional Service Firm, обобщенное название образовательных, консультационных и сервисных организаций, объединенных тремя характеристиками: преобладающая роль знаний, высокопрофессиональные сотрудники, сравнительно низкие требования к стартовому капиталу. Глава 8 посвящена организации коммерциализации ноу-хау. Это принципиально новый элемент в деятельности университетов, в которых зачастую отсутствуют даже отделы маркетинга. Данное направление работы порой плохо организовано даже в ведущих университетах США и Великобритании. Обсуждение управления коммерциализацией ноу-хау мы начнем с рассмотрения различных способов распространения университетами ноу-хау при одновременном сохранении своей академической целостности. После обзора следует изложение задач и структуры функции коммерциализации ноу-хау. В конце главы рассматривается деятельность по поддержке техностартеров. Глава 9 посвящена вопросу управления изменениями. Она начинается с ряда замечаний о восприятии изменений и о возможных стратегиях управления изменениями. Далее в общих чертах представлена пошаговая модель изменений, действующая на трех уровнях. Первое. Общие стратегии, организационной структуры и корпоративной культуры. Второе. Университетского образования. И третье. Неакадемической поддержки. Данная модель уже была успешно использована для содействия переходу университетов от модели второго поколения к модели третьего поколения. Завершается эта глава и вся третья часть книги описанием модели 3x6, Triple Six Model, которая позволяет осуществлять мониторинг процесса изменений. В приложении 1 описаны основные механизмы технологического развития и инноваций. В приложении 2 обсуждаются модели обучения предпринимательству, информирование об образовательной деятельности на основе модели воронки и концепция синхронизированного образования. Весь иллюстративный материал вы найдете в файле приложения к аудиокниге. Эта книга была написана для руководителей университетов с тем, чтобы помочь им найти правильный вектор развития и предложить практические советы по осуществлению необходимых изменений. Она также предназначена для партнеров университетов, высокотехнологичных компаний, техностартеров и инвесторов, и призвана помочь им найти свои роли в процессах трансформации университета. Книга окажется полезной и для преподавателей, которые читают курсы по предпринимательству, а также для тех руководителей университетов, которые отвечают за коммерциализацию ноу-хау и поддержку техностартеров. Мы надеемся, что в условиях, когда многие страны разрабатывают новую политику в области инноваций, где университетам отводится ключевая роль, наша книга также привлечет внимание государственных министерств и ведомств и различных консультативных советов по образованию. Пусть она станет поводом для острых дискуссий и в конечном счете подтолкнет к переменам. Ведь независимо от наших желаний, изменения неизбежны, и всегда благоразумнее мыслить и действовать на опережение, чем оказаться застигнутыми ими врасплох.